Нина Наволоцкая. Грёза в его власти. Глава первая. Июль. И все-таки я ужасно невезучая. К этому грустному выводу я пришла еще задолго до конца сегодняшнего дня. Проблемы начались с самого утра. По неосторожности порвала платье, разбила две хозяйские тарелки и обожглась на кухне. Получила нагоняй за неверное использование рецепта и, конечно, отправилась в эту, как оказалось, смертельную поездку. И ладно, путь предстоял длинный и утомительный, так меня еще угораздило очутиться в одной карете вместе с этим отвратительным Джимом. И ведь таковым он был не внешне, а по отношению ко мне и еще десятку таких же девиц, работающих на его светлость. Перетискав всех девушек в доме, Джим начал охоту за мной, постоянно распуская руки, не обращая внимания на отказы и попытки донести до него эту нехитрую мысль. Джим будет последним мужчиной на земле, кому я скажу «да». Впрочем, все это уже было неважно, Джим умер. Прямо на моих глазах его разорвал на части огромный оборотень. Наполовину человек, наполовину волк. Монстр напал неожиданно, грянул, как гром среди ясного неба, перевернув карету. В мгновение ока он расправился с прислугой, возвращающейся вместе со мной, и Джимом в усадьбу и охраной, не успевшей даже оголить клинки. И только я еще была жива. Как ни странно, но сейчас я понимала, что Джиму повезло больше. Он хотя бы умер быстро и безболезненно. В то время как я, сходя с ума от страха и отчаяния, еще пыталась помочь тому, кто дышал. Я смотрела на огромное чудище и боялась отвести взгляд от его окровавленной морды и открытой пасти, скапающей мне на шею и грудь кровавой слюной, смерцающих в темноте диким огнем глаз. Я обреченно ждала, когда он соизволит сделать свое грязное дело, войдет в меня и все закончится. Ведь после того, как чудище изнасилует и наиграется с моим телом, оно меня убьет. Разорвав платье, он навалился, прижимая к моему животу огромный член. Я закусила губу, готовясь к неминуемой боли, что последует через секунду. Но внезапная вспышка озарила мглу. Прилетевший откуда-то со стороны сгусток пламени, ударив оборотня в бок, отбросил его на несколько ярдов. Испуганно рыкнув, чудовище поднялось и завыло. Его шерсть дымилась, испуская отвратительное зловоние, перебивающее даже запахи смерти, окружавшие нас до этого. Чудовище развернулось и уставилось горящими яростью зрачками на другую сторону дороги. Проследив за его взглядом, я охнула, не веря своим глазам. Из-за перевернутой кареты, перешагивая через окровавленные куски мяса, еще несколько минут назад бывшие его слугами, развязной походкой к нам приближался господин собственной персоной, его светлость герцог Диан Саламандр. Он был облачен в обтягивающие мощные плечи черный сюртук, белую сорочку, расстегнутую на груди, бриджи и высокие сапоги. Его темные короткие волосы были слегка растрепаны, а рука сжимала горлышко бутылки с вином. Рот оскалился в предвкушающей веселье улыбке, а в глазах плясали пьяные всполохи огня. «Вот дьявол!» — выругался герцог, наступив в какую-то жижу, напоминающую кровь. В темноте было непросто разобрать. «Сапоги заляпал!» Я неверяще охнула, попытавшись приподняться на локте, хотя руки, как и ноги, слушаться отказывались. Мужчина резко дернул головой и стрельнул в мою сторону глазами. «Живая?» — довольно простецки удивился он. Сделав под внимательным взглядом оборотня еще несколько шагов в мою сторону, мужчина прищурился и мгновенно запустил в чудовище полыхающий шар, отбрасывая его как можно дальше. Зубастая тварь с визгом отлетела к краю леса и замерла там буквально на пару мгновений, а затем подскочила и завыла с новой силой. Его светлость, не отрывая взгляда от фигуры оборотня, поболтал полупустой бутылкой и парой глотков допил остатки вина. Отшвырнув ее в сторону, он одним ловким движением скинул с плеч свой сюртук и, не глядя, накрыл мое тело. Все его внимание было сосредоточено на фигуре чудовища, не рискующего приближаться к нам. В тишине ночи раздался душераздирающий вой, и в торе ему из леса донеслись такие же жуткие звуки. Мужчина вновь оскалился и, чуть качаясь, развел в стороны ладони, в которых уже зажглись очередные огненные шары. «А вот и остальные!» — произнес он, пьяно хохотнув, а я провалилась во тьму беспамятства. Когда же очнулась, вокруг творилось нечто невообразимое. Воздух был наполнен вонючим дымом и запахом паленой шерсти. Его светлость изрыгал незамысловатые ругательства и сыпал огненными шарами, откидывая назад то и дело наступающих на него чудовищ. Очередная тварь постаралась подкрасться со спины, и пока герцог готовил новый сгусток пламени, кинулась в атаку. «Ваша светлость!» Только и успела я пискнуть, тотчас получив лапой от другой притаившейся рядом гадины по лицу и повторно потеряла сознание, на этот раз от боли. «Ну что, жива?» Раздалось где-то рядом, а моей шее коснулись холодные пальцы. Нащупав пульс на лихорадочно дергающиеся жилки, они задержались, а потом невесомо двинулись вверх и погладили щеку. Я застонала, дернув головой и стараясь избавиться от этого прикосновения. «Жива!» — знакомый голос заставил меня распахнуть глаза и сфокусироваться на лице довольно молодого дворянина, управляющего поместьем его светлости герцога Саламандра, лорда Эдвина Криона. «Милорд!» — прохрипела и закашлялась от накатившей тошноты. «Как вы себя чувствуете? Руки-ноги целы? Вас кусали?» — спокойно спросил мужчина, приподняв сюртук Саламандра и просунув под него руку. Я дернулась, почувствовав, как его ладонь коснулась груди и живота, затем опустилась между моими судорожно сведенными ногами, беспардонно щупая там холодными пальцами. «Не тронул? Как интересно!» — протянул он и убрал руку. «Или не успел? Встать сами сможете?» «Не уверена. Не успел, милорд», — прошептала, таращась на него во все глаза. «Ну хорошо, сейчас я вас подниму. Ваша светлость!» позвал лорд Крион. «Девушка, мне кажется, даже не тронута. Ее куда?» «Забираем с собой». «Хорошо». Мужчина повернулся ко мне и, протиснув руку под спину, помог сесть, а я, удерживая на груди сюртук, решилась посмотреть на хозяина. Тот ходил по дороге, перемещаясь между телами поверженных чудовищ, останавливаясь около каждого из них и внимательно разглядывая. «Странно это как-то», задумчиво произнес он, пиная носком сапога одного из оборотней. «Почему странно?» — спросил Крион, помогая мне встать на ноги. «Потому что тут нет Альфы. Куда пропал Альфа? Бросил своих? Невозможно». Герцог оглянулся и посмотрел на нас. Остановив на мне чуть более пристальный взгляд, чем до этого момента, он решительно развернулся и пошел по дороге в сторону усадьбы. Завернутая в сюртук его светлости, я с трудом переставляла ноги, приближаясь к одиноко стоящей лошади, на которой прибыл Крион. «А его светлость?» Тихонько поинтересовалась, нервно вглядываясь в темноту ночи и стараясь рассмотреть там хоть что-то. «Ушел порталом», — спокойно ответил мужчина и, запрыгнув на лошадь, подтянул и меня, усадив перед собой боком. Я со всей предосторожностью, дабы не причинять лишнего неудобства мужчине, прислонилась к нему плечом и в конечном счете поверила, что жива. В усадьбе нас уже ждали. Молодой помощник конюха услужливо стащил с лошади мое окончательно обессиленное тело и перенес в маленькую комнатку, выделенную мне несколько месяцев назад. После чего лорд Крион передал меня в руки мисс Пит и исчез. Та же, заглянув через пару часов и удостоверившись, что я не сплю, пригласила в комнату доктора. Так как моя каморка была совсем маленькой, экономка почти сразу покинула ее, плотно прикрыв дверь. «Ну что ж, Эбби Вайнхаус, как твои дела?» — поинтересовался господин Мартин. «Так, давай-ка снимай с себя одежду, милая, мне нужно тебя обследовать». «Но господин Крион уже смотрел». Заливаясь краской, смущение пролепетало, пытаясь натянуть сюртук герцога выше. Почему-то я до сих пор не переоделась, а так и лежала, свернувшись эмбрионом и вздрагивая от любого шороха. «Да?» Удивленно вскинул брови господин Мартин и посмотрел на меня поверх очков в изящной тонкой оправе. «А что, господин Крион у нас доктор?» «Нет». Окончательно стушевалась под его напором. «Тогда, милая, раздевайся, чтобы теперь я мог осмотреть и доложить его светлости, можно ли тебя оставить в доме или придется вызывать...» «Хорошо», — прошептала я, не дав ему закончить мысль о возможной судьбе, укушенной оборотнем, и, повинуясь указанию, поднялась со своей кровати. Аккуратно положив сюртук на край, повернулась спиной к мужчине и стащила с себя остатки разорванного одеяния. Обувь я потеряла еще на дороге, плотные чулки были разорваны и сползли с ног сами. Оставшись абсолютно голой, я обхватила себя руками, стараясь прикрыть грудь и темный треугольник волос внизу живота. Не совладав с чувством незащищенности и какой-то неправильной, но знакомой слабости под пристальным взглядом доктора, задрожала, почему-то ощущая себя испуганным кроликом перед огромным драконом. «Стой так!» — произнес он сиплым голосом и приблизился. Положил горячие пальцы, на кончиках которых уже искрилась синяя магия, мне на плечи и легонько провел от основания шеи, вначале обхватив ее пальцами и, кажется, даже чуть сжав, спустился по плечам и рукам. Потом этим же путем вернулся к шее и, плотно прижав ладони к коже, плавно двинулся вниз по спине, очерчивая каждый позвонок, чуть погладил стройные бедра и присел, касаясь изящных лодыжек. Я стояла, боясь лишний раз шевельнуться, отчетливо слышала, как за моей спиной сбилось дыхание господина Мартина, и он, делая резкие вдохи и выдохи, прижался колючей щекой к моей пояснице. «Что вы?» — пискнула и попыталась отстраниться, хватаясь руками за спинку старенького стула, но была в тот же миг перехвачена поперек талии и сильнее прижата вскочившим на ноги магом. «Тш-ш-ш, Эбби, не шевелись!» От его странного вибрирующего голоса я замерла соляным столбом и позволила мужчине провести горячими ладонями по своей груди. Казалось, он нарочно задел соски, отчего они налились, словно две горошинки, и встали торчком, смутив еще больше. А господин маг продолжил пытку. Скользнул вниз и остановился, чуть касаясь пальцами мягкого треугольника волос в самом низу живота. «Повернись», — приказал Мартин, но я не могла. Просто замерла, боясь не то что шевельнуться, даже сделать вдох. «Повернись», — с нажимом повторил маг. И мне ничего не оставалось, как только повиноваться его приказу. Я зажмурилась, что есть силы, и неуверенно развернулась в кольце рук господина Мартина. Теперь его обжигающие ладони лежали точно на ягодицах, а дыхание опалило мое лицо. Одна ладонь переместилась с попы и накрыла мягкий треугольник волос. Проворные пальцы толкнулись вперед, проникая между судорожно сжатыми ногами, касаясь нежной плоти. Он мягко погладил там пальцами, вызывая в животе, а потом и во всем теле странную волну тепла. «Что?» Я с ужасом распахнула глаза и уперлась руками в грудь господину Мартину. Шокированная и напуганная действиями мужчины, я забилась в его руках, хотя совсем недавно нечто подобное проделал и Крион. Только управляющий был безразлично холоден во всех смыслах, а тело лекаря словно испускало жар, согревая мою наготу. «Господин Мартин», — выдохнула, цепляясь за лацкан его пиджака и боясь упасть, так как ноги уже начали дрожать от странных ласкающих движений, что он совершал. «Тш-ш-ш», — произнес лекарь, сильнее притискивая мою хрупкую фигурку к своему телу и нежно перебирая пальцами, словно играя струнами арфы, тяжело вдыхая мне в ушко. «Он тебя не тронул, да, Эбби?» Прохрипела от накатившего жара, исходящего от пальцев. «Пожалуйста, прекратите». «Потерпи еще немного, Эбби», — прошептал маг мне уже куда-то в макушку, с силой сжимая ягодицу. «Сейчас, Эбби, сейчас». Но что именно сейчас, я так и не узнала, потому как за дверью раздались громкие шаги, и резкий недовольный голос герцога взорвал тишину. «Ну что там, почему так долго?» «Господин Мартин ее осматривает на предмет укусов и...» «Чтобы через минуту доложили!» Перебив экономку, рявкнул герцог и прошествовал дальше. «Жаль!» Протянул господин Мартин и с сожалением убрал свои пальцы. Под моим ошарашенным взглядом он засунул их себе в рот и, нарочито нетерпеливо облизав, повторил. Затем сделал шаг назад, отпустив меня окончательно, и, подобрав большой кожаный саквояж, покинул комнату. «Мамочки!» Все, что смогла произнести, опустившись на кровать и дрожа всем телом. Я уверилась, что уже не девица, но все равно мои чувства были очень странные. Тело било дрожь, между бедрами нестерпимо ныло и иррационально очень хотелось оказаться в кольце рук доктора. «Почему?» Пыталась вспомнить ответ, но так и не смогла. Стянув с кровати, на которой до этого сидело тонкое шерстяное одеяло, замоталась в него и нетвердой походкой приблизилась к тумбочке. Только сейчас заметила тазик, кувшин с остывшей водой и два небольших полотенца, приготовленных для меня. Выпустив из рук одеяло и позволив ему соскользнуть по голой коже на пол, потянулась за одним из кусков ткани и, смочив его в тазу, на дне которого плескалось немного воды, протерла лицо, а потом со стервенением начала оттирать кожу по всему телу, стараясь не упустить ни дюйма. Оказалось, я была вся в темных разводах чужой крови. Джим, Лизи и еще несколько человек, все они были тут, на моих руках и шее. Кого-то я трогала сама, чья-то кровь попала на меня, капая из пасти чудовища, когда оно хотело... Я даже не заметила, как у меня из глаз хлынули слезы и накатило полное осознание произошедшего на дороге, погребая под собой. Когда кувшин опустела, в тазу скопилась бурая от крови и грязи вода, я, немного успокоившись, вернулась к постели и рухнула на нее, моментально забывшись мертвым сном.